Артур Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе. Роковая тайна. «У меня здесь есть несколько бумаг, Уатсон», — сказал мой друг Шерлок Холмс, сидя со мной однажды зимним вечером у камина, «которые заслуживают того, чтобы вы взглянули на них. Здесь вот у меня документы по чрезвычайно интересному делу о славе Шотландии. А вот это послание к мировому судье старику Тревору, прочтя которое, он умер от ужаса». Сказав это, мой друг вытащил из шкафа какой-то сверток в виде цилиндра. Затем он отыскал в нем записку, написанную крайне неразборчиво на клочке бумаги, и подал ее мне. «Спрос на дичь быстро растет, выслежена партия фазанов, Хадсон уполномочен на все. Про векселя сказал кому следует: беги к Смиту, спасая фазаньям самкам жизнь, получишь барыш». Я прочитал записку и взглянул на Холмса, ничего не понимая. По выражению его лица я увидел, что он любуется моим недоумением. «Вы, кажется, удивлены?» – спросил он. «Я только совершенно не могу понять, каким образом это послание могло внушить такой сильный ужас. По моему мнению, эта записка просто смешна». «Да, и все-таки результат был таким, что, прочтя эту записку, сильный и здоровый старик умер так внезапно, как если бы его кто застрелил из револьвера». «Вы возбуждаете мое любопытство», — сказал я. «И, очевидно, вы придаете очень большое значение этому делу, если заговорили о нем со мной». «Да, потому что это дело было первое, которое я распутывал». Я неоднократно старался уже вызвать на откровенность моего друга и расспросить, что именно было поводом того, что он избрал карьеру сыщика. Но мне это не удавалось. Теперь же он сам уселся в кресло, закурил свою трубку и, разложив бумаги на коленях, принялся перебирать их одну за другой. «Вы еще не слышали от меня ничего про Виктора Тревора?» – начал он. «Он был моим единственным другом по времени моего пребывания в колледже. Вы знаете, Уатсон, что я вообще малообщителен. Также и тогда я более любил сидеть дома, один со своими мыслями, нежели ходить в гости к товарищам. Фехтование и бокс еще сближали меня с ними, но во всем остальном я совершенно отличался от них, и между нами было очень мало точек соприкосновения. Тревор был единственный из них, которого я знал, да и то благодаря только тому обстоятельству, что в одно прекрасное утро, когда я шел в часовню, его терьер укусил меня за ногу. Я согласен, что этот способ знакомства малоприятен, но зато действен. Я тогда пролежал в постели 10 дней, и Тревор навещал меня. Сначала он приходил не более как на минутку, затем его визиты начали затягиваться, и в конце концов мы с ним подружились самым настоящим образом. Он был сильный, здоровый парень, веселого характера и очень общительный, представляя этим полную противоположность мне. Но было у нас и нечто общее. Более всего нас сблизило то, что он точно так же, как и я, не имел друзей. Однажды во время вакации он пригласил меня погостить к своему отцу, который жил около Донниторпа в Норфолке. И я с удовольствием принял это приглашение, рассчитывая пробыть там месяц. Старик Тревор, очевидно, был состоятельный человек, мировой судья и землевладелец. Донниторп – небольшая деревушка к северу от Лангмера. Расположен в открытой местности. Дом его был старинный, удобный. Выстроен он был из кирпича и обсажен дубами. От крыльца шла прекрасная липовая аллея. В имении были прекрасные места для охоты на диких уток. В доме был хороший повар и небольшая, но тщательно составленная библиотека, как я думаю, оставшаяся после прежнего владельца этого имения. Одним словом, нужно было быть большим придирой, чтобы не провести там приятный месяц. Тревор-старший был вдов, и мой друг был его единственным сыном. Была у него и дочь, но она умерла, кажется, от дифтерита во время своей поездки в Бирмингем. Отец моего друга чрезвычайно заинтересовал меня. Он был не очень образован, но зато имел сильный дух и здоровое тело. Он едва ли читал когда-либо книги, но много видел, много путешествовал и обладал удивительной памятью, помнил все, чему учился когда-либо. С виду он был небольшого роста, коренастый, с широкими плечами, волосы на его голове были сильной проседью, лицо загорело, а голубые глаза смотрели остро и проницательно. В своем округе он пользовался репутацией человека почтенного, доброго, щедрого и всеми уважаемого. Между прочим, в качестве мирового судьи он выносил всегда очень мягкие приговоры. Однажды, вскоре после моего приезда, мы сидели после обеда за портвейном и разговаривали. Молодой Тревор начал говорить о моей способности к наблюдениям, которую я уже тогда привел в целую систему. Систему, которую впоследствии суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Старый джентльмен, очевидно, подумал, что сын преувеличивает описание моих талантов, когда тот ему рассказал несколько ничтожных случаев, свидетелем которых он сам был. «Слушайте, мистер Холмс», — весело сказал он, — «я сам представляю великолепный пример для ваших дедуктивных умозаключений. Едва ли мне придется угадать многое. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за последние 12 месяцев вы боитесь подвергнуться нападению». Улыбка исчезла с его губ, и он посмотрел на меня с величайшим изумлением. «Это правда. А помнишь ли, Виктор?» — продолжал он, обращаясь к своему сыну. «Ведь мы в прошлом году изловили целую шайку контрабандистов, и они пригрозили убить нас за это. На мистера Эдуарда Холли они действительно напали. С тех пор я принимаю некоторые меры предосторожности. Хотя совершенно не понимаю, каким образом вы могли устать это». «У вас очень хорошая палка», — ответил я. «Я заключил по надписи на палке, что вы купили ее не более как с год тому назад. С другой стороны, я заметил, что ручка отвинчивается и что палка залита внутри свинцом. В таком виде она представляет страшное оружие. И я заключаю, что если вы принимаете такие меры предосторожности, то только потому, что боитесь какого-нибудь внезапного нападения». «Ну, что-нибудь еще?» — улыбнулся он. «Вы много занимались боксом, когда были еще молоды». «Правда? Как вы узнали это? Или мой нос потерял вследствие этого спорта свою первоначальную форму?» «Нет», — сказал я. «Это видно по вашим ушам. На них видны характерные утолщения, которые характеризуют только боксеров». «А еще что-нибудь?» «Вы много занимаетесь физическим трудом. Это можно видеть по мозолям на ваших руках. Все заработанные деньги я добыл на рудниках». «А вы были в Новой Зеландии?» «Да, правда». «Вы посетили Японию?» «Совершенно верно». «И находились в тесной дружбе с человеком, инициалы которого Д.Э. Но впоследствии вы старались позабыть этого человека». Мистер Тревор встал с места и уставился на меня своими большими глазами, принявшими какое-то странное, дикое выражение. Затем он побледнел и лишился чувств, уткнув лицо в скатерть, усеянную ореховой скорлупой. «Вы можете себе представить, Уатсон, до чего мы оба перепугались?» Но обморок не был предположителен. Мы подняли его, расстегнули воротник, спрыснули ему лицо холодной водой, и он скоро очнулся. «Ах, детки!» — сказал он, стараясь улыбнуться. «Надеюсь, что я не слишком перепугал вас. Но видите ли, у меня порок сердца, и я подвержен довольно частым обморокам. Я не знаю, как вы это делаете, мистер Холмс, но, по-моему, все профессиональные сыщики, если их сравнить с вами, кажутся маленькими детьми. Это ваше жизненное призвание, сэр. Следуйте ему. Верьте старому человеку, который много перевидал на своем веку». И эти слова, в которых звучала несколько преувеличенная оценка моих талантов, в первый раз, вы можете мне в этом верить, Уатсон, навели меня на мысль обратить в профессию занятия, которым я до этого времени предавался из любви к искусству. Но в эту минуту я был гораздо более озабочен болезнью моего хозяина и не думал ни о чем другом. «Надеюсь, что я не сказал ничего, что могло бы опечалить вас?» — спросил я. Вы действительно затронули мое больное место. А могу ли я спросить, что именно и в какой степени вы знаете?» Он спросил это как будто в шутку и старался казаться спокойным, но в глазах его виднелся прежний дикий ужас. «Это очень просто», — ответил я. «Когда вы обнажили руку, втаскивая в лодку рыбу, я успел заметить на ней инициалы ДЭ. Эти буквы все еще можно было разобрать, несмотря на то, что они были покрыты синими шрамами, доказывающими, что буквы старались вытравить. Следовательно, можно вывести из этого такое заключение. Раньше инициалы были дороги вам, а впоследствии вы захотели забыть их и старались избавиться от них». «Какие глаза у вас, однако!» — воскликнул он с облегчением. «Все то, что вы сейчас сказали, верно. Но не будем говорить об этом. Изо всех привидений самый худший — призраки нашей былой любви. Пойдемте лучше в бильярду и выкурим там по сигаре». С этого дня мистер Тревор относился ко мне по-прежнему любезно, но в его обращении сквозила явная подозрительность. Даже его сын заметил это. «Ты до такой степени напугал отца, — сказал он, — что он мучается постоянными сомнениями относительно того, что тебе известно, а что нет. Я уверен, что старый джентльмен старался скрывать свои чувства, но они так и сквозили во всех его поступках. И я решил сократить свое пребывание у него, так как заметил, что мое присутствие становится ему в тягость. Но в самый день моего отъезда произошел случай, которому суждено было повлиять на будущие события. Мы сидели в саду на садовых стульях, грелись на солнце и любовались открывшимся перед нами видом. Вдруг к нам подошла служанка и доложила, что какой-то человек желает видеть мистера Тревора. «Как его зовут?» — спросил хозяин. — Он не говорит своего имени. — Что ему от меня нужно? — Он говорит, что вы знаете его и что он должен вам сказать только два слова. — Пусть он придет сюда. Мистер Тревор уставился на меня глазами, принявшими странное дикое выражение. Через минуту человек маленького роста появился перед нами. Он шел какой-то раскачивающейся странной походкой. Его пиджак с запачканными дегтем рукавами был расстегнут, и из-под него виднелась полосатая черная с красным рубашка. Кожаные брюки и сильно истоптанные башмаки довершали наряд. На его худом, хитром и загорелом лице как бы застыла злая улыбка, показывающая ряд неровных желтых зубов. Его корявые руки были сжаты жестом, отличающим моряков. Когда он еще только подходил к нам, я услышал, как мистер Тревор издал какой-то задушевный звук, затем быстро вскочил со стула и бросился к дому. Через минуту он снова вернулся к нам. Когда он проходил мимо меня, я почувствовал сильный запах бренди. «Ну, любезный, — обратился он к незнакомцу, — что вам от меня нужно?» Моряк стоял, вытаращив на него глаза. Все та же неприятная, развязная улыбка блуждала по его губам. «Вы, значит, не узнали меня?» — спросил он. «Господи! Неужели вы в самом деле Хадсон?» — как будто с изумлением Тревор. «Хадсон и есть», — ответил незнакомец. 30 лет я не виделся с вами. Вы успели обзавестись здесь своим домом. А я все живу по-прежнему. Часом с квасом, порой с водой. Тссс! Я докажу, что я не забыл старых времен», — воскликнул мистер Тревор и, подойдя ближе к пришельцу, проговорил ему что-то в полголоса. «Идите в кухню», — произнес он снова громко. «Вам дадут там поесть. Я не сомневаюсь, что мне удастся пристроить вас на хорошее место». «Благодарю вас, сэр», — сказал моряк, поднося руку к фуражке. «Скоро уже 2 года, как я лишился места и прожил все. И я решился обратиться за помощью или к вам, или к мистеру Бедосу». «А, вы знаете, где находится мистер Бедос?» «Разумеется, сэр. Я всегда знаю, где находятся мои старинные друзья», — ответил незнакомец, зловеще улыбаясь. Затем он отправился за служанкой на кухню. Мистер Тревор начал быстро что-то нам пояснять относительно того, что служил вместе с этим человеком на корабле, но не договорил и, оставив нас в саду, ушел в дом. Спустя час мы вошли вслед за ним в комнату и увидели его лежащим на софе в столовой. Он был совершенно пьян. Все случившееся произвело на меня очень тягостное впечатление, и я был рад радешенек, когда на другой день уехал из Донниторпа. Я ясно видел, что мое присутствие стало стеснять моего друга. Все это случилось в первый месяц длинных вакаций. Прочие 7 недель я просидел дома, занимаясь органической химией. В один прекрасный день, когда вакации уже подходили к концу и наступила поздняя осень, я получил от моего друга телеграмму. Он умолял меня приехать в Донниторп, так как нуждается в моей помощи и совете. Он встретил меня на станции в карете. Мне сразу же бросилось в глаза, что за эти 2 месяца мой друг сильно изменился. Он побледнел, похудел и даже смеялся и говорил не так громко, как прежде. «Отец умирает» — были его первые слова, которыми он встретил меня. «Невозможно!» — воскликнул я. «В чем дело?» «Апоплексический удар, нервное потрясение. Весь день он пролежал без сознания. Я сомневаюсь, что мы застанем его в живых». Я был, как вы можете себе представить, Ватсон, просто поражен этой вестью. «Что было причиной этого?» — спросил я. «Ах, в этом-то и заключается все. Садитесь в экипаж, дорогой, я вам подробно все расскажу. Помните ли вы того человека, который пришел тогда вечером при вас?» «Прекрасно помню». «Знаете ли вы, кто это был? Кого мы приняли в свой дом?» «Не имею ни малейшего понятия». «Это был сам дьявол, Холмс», — воскликнул он. Я оглядел на него в изумлении. «Да, это был сам дьявол. Мы не имели с той поры ни единого спокойного часа. Отец так больше и не вернулся к своему прежнему расположению духа. И вот теперь он умирает, и все из-за этого проклятого Хадсона». «В чем же заключалась его сила?» «Ах, это именно то, что я сам хотел бы знать. Добрый мой, бедный, гуманный отец. Кто знает, почему он попал во власть этого негодяя. Но я очень рад, что вы приехали ко мне, Холмс. Я верю в справедливость ваших суждений и вашу скромность, и знаю, что вы дадите мне хороший совет». Мы ехали по гладкой и ровной дороге. Перед нами расстилалась равнина, блистающая красными лучами заходящего солнца. Из-за рощи налево были видны высокие трубы и развивался флаг. Это и было имение, куда мы ехали. «Мой отец устроил этого человека у себя, сделав его садовником», — сказал мой спутник. «Но это место ему не понравилось, и его сделали дворецким. Он делал все, что только хотел. Весь дом находился в его распоряжении. У него были дурные привычки, скверный язык, и служанки скоро начали жаловаться на его приставание. Отец прибавил им жалование за то, чтобы они не сердились на дворецкого. Он, когда только хотел, брал самое лучшее ружье моего отца, нашу лодку, и уходил на охоту. И все это с таким отвратительным наглым лицом, что я охотно поколотил бы его, если бы он был так же молод, как я. Верьте мне, Холмс, все это время я сдерживался с большим трудом, и теперь мне приходит в голову, что, может быть, я поступил бы лучше, дав волю своим чувствам. Но дела шли все хуже и хуже. В конце концов, это животное Хадсон стал положительно невыносим и как-то раз при мне жестоко надерзил моему отцу. Я взял его за плечи и вытолкнул за дверь. Он побледнел и ушел, но в его ядовитых глазах загорелась такая угроза, какую не в состоянии был бы выразить его язык. Не знаю, что произошло после этого между ним и моим бедным отцом, но последний пришел ко мне на другой день и спросил, не желаю ли я извиниться перед Хадсоном. Как вы и можете себе представить, я отказался и спросил отца, как он мог допустить такие вольности со стороны этого негодного человека. «Ах, мой мальчик, тебе легко говорить, но если бы ты только был на моем месте и знал всю правду. Но ты узнаешь все, Виктор. Я расскажу тебе. Я верю, что ты не подумаешь ничего дурного о своем бедном старом отце». Он казался сильно взволнованным, заперся на весь день в своей комнате, и через окно я видел, что он с большим усердием писал что-то. В этот же день случилось нечто очень обрадовавшее меня. Хадсон пришел и сказал, что собирается покинуть нас. Он объяснил нам это своим осипшим от пьянства голосом в то время, когда мы сидели в столовой за обедом. «Мне скучно в Норфолке. Я отправляюсь в Хэмпшир к мистеру Бэдесу. Полагаю, что он так же обрадуется мне, как и вы. Мы, надеюсь, расстаемся с вами добрыми друзьями, Хадсон», — сказал мой отец с кротостью, от которой вся кровь закипела во мне. «Я еще не слышал извинений», — прокрипел он, бросив взгляд в мою сторону. «Виктор, ведь ты признаешь, что слишком резко обошелся с этим почтенным человеком», — сказал мой отец, обращаясь ко мне. «Напротив, я придерживаюсь того мнения, что мы оба относились к нему со слишком большим терпением». «А, вы так-то?» – зарычал он. «Очень хорошо, прекрасно. Берегите же». Он выбежал из комнаты и через полчаса совсем ушел из нашего дома, оставив моего отца в состоянии сильнейшего нервного возбуждения. С этого дня я слышал, как он по ночам ходил в сад и вперед по своей комнате, обдумывая, наверное, средства самозащиты. Но удар разразился над ним очень скоро. «Как это произошло?» – нетерпеливо спросил я. «Самым необыкновенным образом. Вчера вечером ему подали письмо со штемпелем Фордингбриджа». Отец прочел его, всплеснул руками и принялся кружиться по комнате, как человек, потерявший разум. Когда мне, наконец, удалось его посадить на диван, я увидел, что его рот был перекошен, а глаза выкатились из орбит. Я понял, что с ним случился удар. Доктор Фордом был тотчас же вызван мною, и мы уложили отца в постель. Но паралич стал распространяться, и отец не приходил в сознание. А теперь, вернувшись домой, мы его, наверное, уже не застанем в живых. «Вы пугаете меня, Тревор», — воскликнул я. «Что могло заключаться в этом письме такого, что привело к подобному ужасному результату?» «Ничего. В этом-то и заключается все. Письмо было самое обыкновенное и даже вздорное. Ах, боже мой, я так и думал». Когда мы обогнули поворот аллеи к дому, то увидели, что все шторы в окнах были опущены. В ту минуту, когда мой друг с лицом искаженным горем приблизился к двери, из нее вышел какой-то господин в черном. «Когда это случилось, доктор?» – спросил Тревор. «Тотчас же, как только вы уехали». «Он поручил что-нибудь сказать мне?» «Только то, что бумаги лежат в заднем ящике японского комода». Мой друг вместе с доктором пошли наверх в комнату, где лежал мертвый. А я остался в кабинете, обдумывая это дело. На душе у меня было ужасно тяжело. Каково было прошлое этого Тревора? Боксер, путешественник и золотоискатель, каким образом он познакомился и даже попал во власть этого матроса с неприятным лицом? Почему при одном только намеке на инициалы на его руке он упал в обморок и умер от ужаса, прочтя письмо из Фордингбриджа? Тут я вспомнил, что Фордингбридж находился в Хэмпшире, и что мистер Бэдес, про которого упомянул тогда Хадсон, и к которому он поехал, очевидно, с целью тоже шантажировать, жил именно в Хэмпшире. Письмо могло быть послано или Хадсоном, извещавшим, что он исполнил угрозу и выдал тайну, по-видимому, существовавшую, или же от Бедеса, который предостерегал старого товарища об измене. Все это было почти ясно, но как же это письмо могло быть такого обыкновенного и даже вздорного содержания, как это говорил мой друг? Он, наверное, плохо прочел его. Или же письмо было написано каким-нибудь секретным условным образом и было понятно только тому, кому посылалось. Я должен видеть это письмо, и если только оно заключает в себе тайну, то я проникну в нее. Я просидел, обдумывая все это, часа два в темной комнате. Но вот плачущая служанка принесла лампу, и за ней следом появился мой друг, бледный, но спокойный. Он нес в руках вот эти бумаги, которые вы видите у меня на коленях. Он сел напротив меня, придвинул лампу поближе и подал мне записку. Вот эту, нацарапанную на обрывке серой бумаги. Спрос на дичь быстро растет. Выслежена партия фазанов. Хадсон уполномочен на все. Про векселя сказал, кому следует, беги к Смиту, спасая фазаньим самкам жизнь. Получишь барыш. Я уверен в том, что мое лицо тогда выразило совершенно такое же недоумение, как и ваше в то время, когда вы читали эту записку. Я снова внимательно перечитал послание. Я был, очевидно, прав. И слова записки заключали в себе какой-нибудь скрытый тайный смысл. Какое значение могли иметь слова, намекавшие на векселя и на фазанов? Если значение этих слов условное, то, конечно, логическим путем тут ничего не сделаешь. Но все-таки у меня было внутреннее убеждение, что весь секрет заключался в этой записке. Слово «Хадсон» убедило меня, что ее писал не матрос, а мистер Бедас. Я попробовал читать с конца, но у меня ничего не вышло. Тогда я стал комбинировать слова и опять безуспешно. Разрешение загадки пришло как-то неожиданно. Я вдруг увидел, что надо читать каждое третье слово. Так вот, что повергло в отчаяние старика Тревора? Послание было кратко да нельзя. Я прочел его моему другу. Вот ее содержание. Дичь выслежена. Хадсон все сказал. Беги, спасая жизнь. Виктор Тревор закрыл лицо руками и прошептал. Я думаю, что это так и есть. Но это хуже смерти. Тут скрывается что-то позорное. Но что значит фраза про дичь и про фазаних самок? Это ровно ничего не значит. Слова эти написаны здесь для того, чтобы замаскировать смысл письма. Очевидно, оно было сначала написано так. Дичь, выслежена Хадсон. Все, и так далее. А затем первыми попавшимися словами заполнили промежутки в строчках. Он мог воспользоваться для этого именно первыми попавшимися под руку словами. Но возможно и то, что он употребил слова, касающиеся его профессии или привычек. Может быть, он занимается спортом, страстный охотник или что-нибудь в этом роде. Вы ничего не знаете про Бедаса? Да. Теперь, когда вы намекнули на это, я вспомнил, что каждый год осенью мой отец получает от него приглашение на охоту. В таком случае нет никакого сомнения, что письмо писал он. Теперь нам остается только узнать, в чем состоит секрет, которым владеет матрос Хадсон и которым он грозит этим двум бравым и почтенным джентльменам. «Увы, Холмс!» – воскликнул мой друг. «Я боюсь, что тут ничего нет, кроме позора. Но я не хочу иметь тайны от вас. Вот эта бумага написана моим отцом перед смертью, когда он узнал, что ему грозит неминуемая опасность со стороны Хадсона. Я нашел ее в японском комоде, как и сказал доктор. Возьмите ее и прочтите мне, потому что у меня самого не хватает на это ни сил, ни мужества». Вот они, эти бумаги, Ватсон. Те самые, которые он мне вручил. И я хочу теперь прочесть их вам точно так же, как читал их некогда ему там, в старом кабинете. Это вот, как видите, подробности о плавании судна «Слава Шотландии» со дня его выхода из Фальмута 8 октября 1855 года и до его гибели 6 ноября. Написаны эти записки в форме письма и вот его содержание. «Мой милый, дорогой сын, теперь, когда близок позор, готовящийся мне, когда глаза мои готовы навеки сомкнуться, я не хочу более молчать и пишу тебе всю правду. До этого времени я не говорил этого никому, не вследствие страха суда, не вследствие боязни потерять положение в обществе, не вследствие стыда перед всеми, кто знал меня, но единственно только из боязни, что ты, мой дорогой сын, будешь краснеть за своего отца, которого ты привык только любить и, надеюсь, имел достаточно причин уважать. И если удару суждено разразиться, то я хочу, с одной стороны, чтобы ты прямо от меня узнал истину и мог судить, в какой мере я заслуживаю порицания. С другой же стороны, если гроза пронесется и все пойдет по-старому, что может быть и случится, по милости Божьей, то я молю тебя, В случае, если эта бумага попадет в твои руки, молю тебя всем святым для тебя, памятью твоей матери, сожги ее и никогда о ней не вспоминай потом. Итак, в то время, когда твои глаза будут пробегать эти строки, я, вероятно, буду уже со срамом и позором изгнан из своего собственного дома. Или, ведь ты знаешь, что сердце у меня больное, буду мертв и в могиле. Во всяком случае, теперь прошло уже время молчания. Все, что я пишу здесь, истинная правда. Поэтому я клянусь надеждой на спасение своей души. Мое имя, мой дорогой мальчик, не Тревор. Я звался Джеймс Эрмитедж в дни моей юности. И ты поймешь мой испуг, когда твой друг намекнул на инициалы на моей руке, и когда я подумал, что он узнал мою тайну. В качестве Эрмитеджа я поступил в один из лондонских банков, служащим в качестве Эрмитеджа нарушил законы своей страны, за что и был сослан. Не надо думать обо мне слишком дурно, мой дорогой. Это был, как говорят, долг чести, и я должен был заплатить его во что бы то ни стало. Я взял деньги, которые не принадлежали мне, но я надеялся вернуть их прежде, нежели кто-нибудь узнает об этом. Но меня преследовала неудача. Я не успел еще забрать денег, чтобы пополнить кассу, как ее проверили, и мой дефицит открылся. В наше время на подобный проступок взглянули бы, вероятно, более мягко, но 30 лет тому назад были иные нравы. Меня судили, присудили каторги, и я, имеющий всего 22 года от роду, очутился вместе с другими каторжниками на судне «Слава Шотландии», которая направлялась в Австралию. Это было как раз во время Крымской войны в 1855 году, и все большие транспортные суда были на Черном море. Вследствие этого правительство было вынуждено отправлять своих ссыльных на небольших судах. «Слава Шотландии» прежде употреблялась для привоза из Китая чайных транспортов, но вследствие того, что судно это было старой конструкции и уже довольно ветхое, его заменили новыми судами. «Слава Шотландии» брала на борт 500 тонн груза и кроме 38 ссыльных имела экипаж, состоящий из 26 человек команды, капитана, трех штурманов, священника, четырех стражников и 18 солдат. Когда мы вышли из Фальмута, на судне было всего около 100 человек. Перегородки между камерами для заключенных на этом судне были чрезвычайно тонкие. Между тем, как на других судах, употребляемых специально для перевозки каторжников, они делались из твердого дуба. Налево от меня помещался один ссыльный, обративший мое внимание еще на набережную. Он был молод, лицо его было начисто выбрито, нос длинный, а челюсти крепкие и сильно развитые. Он держал голову высоко и прямо, ходил легкой и свободной поступью, но более всего отличался своим громадным ростом. Я уверен, что он был росту не менее 6,5 футов, потому что никто из нас не доставал головой до его плеча. Странно было глядеть на его веселое, полное жизни и энергии лицо наряду с убитыми, грустными лицами остальных. Довольно было только взглянуть на него, чтобы тотчас же почувствовать бодрость. И я был очень рад, узнав, что он попал ко мне в соседи. Но радость моя еще более увеличилась, когда глубокой ночью, почти над самым моим ухом, я услышал шепот и, открыв глаза, увидел, что он просверлил дыру в разделяющей нас перегородке. «Друг мой», — сказал он, — «как вас зовут и за что вы очутились здесь?» Я сказал ему и, в свою очередь, осведомился, кто он. «Я Джек Прендергаст», — сказал он. «И клянусь Богом, что вы будете благословлять тот момент, когда впервые услышали мое имя». Я прекрасно помнил его дело, произведшее громадную сенсацию повсюду в стране незадолго до того, когда я был арестован. Он принадлежал к очень хорошей семье и был очень образован. Но, обладая в то же время крайне порочными наклонностями и привычками, он выкинул какое-то гениальное мошенничество, сделал подлог и ограбил на крупную сумму лондонских купцов. «Вы помните мое дело», — с гордостью произнес он. «Очень хорошо помню». «В таком случае мы должны помнить также, что один пункт в моем деле остался невыясненным». «Какой пункт?» «У меня было около 250 000, не так ли?» «Так говорили». А было ли что-нибудь найдено, а? Нет. Так. А где, вы полагаете, находятся эти деньги? Не имею понятия. То-то вот и есть, воскликнул он с триумфом. Благодаря Богу, у меня было денег больше, чем у вас волос на голове. А если у вас есть деньги, сын мой, и вы умеете распорядиться ими, то, возможно, достигнут всего. Но, как вы можете видеть, человек, подобный мне, вовсе не намерен сидеть в тухлой норе на этом поганом старом китайском судне. Нет, сэр, такой человек пожелает прежде всего освободиться сам и освободить также и своих товарищей. Можете быть уверены, что это так. Верьте мне, и я не обману ваших надежд. Он говорил таким образом. Я сначала не придавал значения его словам, считая их простой болтовней. Но он, очевидно, решил, что испытал меня в достаточной степени и сообщил мне, что в самом деле существует заговор среди заключенных, чтобы овладеть судном. 12 человек сильных задумали это еще до отплытия судна из порта. Прендергаст был избран вожаком партии, а его деньги должны были служить нам двигательной силой. «У меня есть союзник», — продолжал он. «Это на редкость хороший человек. Деньги мои у него, а он сам, как вы полагаете, где в данную минуту находится? Он состоит священником на нашем судне». «Да». Он всего только священник здесь. Он пришел одетым в черное платье. Его бумаги оказались в прекрасном порядке. Денег он имел также достаточно для того, чтобы приобрести симпатии. И теперь команда предана ему телом и душой. Двое стражников подкуплены им. Один шкипер также. Он мог бы подкупить самого капитана, но в этом нет надобности. «Что мы должны делать?» – спросил я. «А вы думаете, что?» – ответил он. «Мы сделаем так, что куртки солдат станут еще краснее, чем были тогда, когда их шил портной». «Но они вооружены», — сказал я. «И у нас будет оружие, мой мальчик. Для каждого хорошего парня найдется пара пистолетов. Если мы не перебьем команду и не овладеем судном, то нас следует послать в пансион для благородных девиц. Попробуйте еще сегодня ночью поговорить с вашим соседом, чтобы убедиться, не выйдет ли толку из него». Я так и сделал. Моим соседом по другую сторону оказался какой-то молодой человек, совершивший преступление, сходное с моим, и сосланный за подлог. Имя его было Эванс. Впоследствии он, как и я, переменил имя и живет теперь на юге Англии богатым и всеми уважаемым человеком. Он быстро изъявил согласие принять участие в нашем заговоре. Это был единственный шанс спасения. Прошло еще несколько дней, и о заговоре не знали всего только двое из заключенных. Один из них был полоумный, а другой тяжело больной, который не мог быть нам полезным. Сначала казалось так, что для овладения судном нам не встретится никаких препятствий. Вся команда была точно нарочно подобрана из отъявленных негодяев. Самозваный священник усердно посещал каждого из нас, радея о спасении наших душ, но каждый раз его сапоги и карманы были наполнены, так что по прошествии нескольких дней у каждого из нас под подушкой лежало уже по пистолету, по фунту пороха и по 20 патронов. Двое конвойных состояли агентами Прендергаста, а второй шкипер был его правой рукой. Капитан, два шкипера, лейтенант Мартин, его 18 солдат, да еще доктор, вот и все наши враги. Все-таки мы, не пренебрегая никакими предосторожностями, хотели совершить нападение ночью и внезапно. Но все произошло несколько раньше, чем мы думали, и случилось это так. Однажды вечером, в конце третьей недели нашего плавания, доктор пришел к одному из узников, который заболел, и, случайно просунув руку под изголовье, нащупал пистолет. Если бы он промолчал, то все дело обошлось бы на этот раз. Но доктор был человек нервный и от испуга вскрикнул. Больной, увидев его бледное лицо, догадался, в чем дело, и мгновенно бросился на доктора. Он был привязан к койке еще раньше, чем успел поднять тревогу. Дверь после его прихода осталась незапертой, и все мы кинулись наверх. Двое часовых возле трюма были убиты вместе с их унтер-офицером. Возле двери кают-компании также стояли двое солдат, но их ружья были не заряжены, и через секунду они оба уже лежали мертвыми. Когда мы бросились к каюте капитана, дверь, которую была отворена, мы услышали звук выстрела из револьвера. Капитан лежал лицом на столе, уткнувшись в карту, которую он только что рассматривал перед этим. Возле него стоял священник, держа в руке револьвер, который еще продолжал дымиться. Оба шкипера были связаны, и мы думали, что дело наше закончено. Двери кают-компании были открыты, и настежь. Мы все столпились в ней, шумели, кричали, точно помешанные от радости, что снова очутились на свободе. Вдоль всей комнаты стояли шкафы. Уильсон, мнимый священник, отпер один из шкафов и вытащил из него дюжину бутылок старого хереса. Мы отбили горлышки у бутылок и уже собрались выпить на радостях за успешное окончание нашего дела, как вдруг раздался оружейный залп, и комната наполнилась дымом до такой степени, что мы не могли видеть друг друга. Когда дым несколько рассеялся, комната превратилась в бойню. Уилсон и 8 других узников были убиты и ранены. Херес, пролитый на стол, смешался с кровью, и даже теперь, когда я вспоминаю эту картину, волосы поднимаются на моей голове. Это неожиданное нападение до такой степени испугало нас, что мы были бы побеждены неминуемо, если бы не Прендергаст. Он заревел как бык и ринулся в дверь, сопровождаемый всеми оставшимися в живых узниками. На палубе стоял лейтенант, окруженный своими 10 солдатами. Последние не успели еще зарядить ружья снова, как мы бросились на них. Они сопротивлялись мужественно, но мы одолели. И через 5 минут все было кончено. Боже мой, была ли еще где-нибудь такая ужасная резня? Прендергаст был похож на дьявола. Он точно малых детей хватал солдат и швырял их за борт. Один сержант, смертельно раненый, долго держался на воде, пока его кто-то из нас из жалости не прикончил. Наконец, битва кончилась. За исключением нас самих, на судне остались только конвойный и доктор. Из-за них-то между нами и вспыхнула жестокая ссора. Среди нас оказалось много таких, которые, обрадованные свободой, не желали убивать невинных людей ни за что, ни про что. Одно дело убивать солдат, которые вооруженными бросаются на нас, а другое — стоять и смотреть, как льется кровь беззащитных. 8 человек, в числе которых находились 3 матроса из экипажа, объявили, что они не желают допустить это. Но Прендергаст, поддерживаемый некоторыми другими, не хотел ничего и слышать. Он говорил, что наш единственный шанс на спасение именно и заключается в том, чтобы не было свидетелей этой кровавой резни. Дело дошло до того, что мы едва не разделили участь несчастных узников. Но, наконец, он предложил нам сесть в лодку и уехать. Мы схватились за это предложение, потому что бойня нам уже опротивила, и можно было ожидать что-нибудь еще худшего. Мы взяли с собой немного матросской одежды, запаслись водой, сухарями и компасом. Прендергаст сам проводил нас до лодки, сказал нам, чтобы мы назвали себя потерпевшими крушение моряками, судно которых затонуло под 15 градусами северной широты и 25 градусами западной долготы. Затем отрубил канат, и мы отплыли от судна. А теперь, мой дорогой сын, я подхожу к самой удивительной части в моей истории. Слава Шотландии медленно удалялась от нас. Мы с Эвансом, как самые образованные из всей нашей партии люди, стали размышлять, куда нам направиться. Положение было затруднительное. Кабо-Верде находился от нас в 500 милях к северу. А для того, чтобы добраться до Африки, нужно было сделать 700 миль в восточном направлении. В конце концов, мы решили направиться в Сьерра-Леоне. В тот момент слава Шотландии находилась уже на горизонте. Мы взглянули на нее и вдруг увидели черный, наподобие громадного столба дым, поднявшийся с судна. В следующую затем секунду раздался оглушительный, точно громовой удар. А когда дым несколько рассеялся, от славы Шотландии не осталось ни малейшего следа. В одну минуту мы повернули нашу лодку и, гребя изо всех сил, направились на место катастрофы. Вспененная и расходящаяся кругами вода указывала нам место, где находилось за минуту перед тем судно. Прошел добрый час, прежде чем мы успели доплыть туда, и мы потеряли уже всякую надежду спасти кого-нибудь. Повсюду вокруг плавали обломки мачт, деревянная посуда, пустые бочонки. Но не видно было ни малейших признаков живого существа. Мы уже повернули было обратно, как вдруг услышали крик о помощи и на некотором расстоянии от лодки увидели человека, который держался за обломок мачты. Когда мы взяли его в лодку, то оказалось, что это молодой матрос по имени Хадсон. Он обгорел до такой степени, что только на следующее утро был в состоянии что-нибудь рассказать нам. Оказалось, что как только мы успели отплыть, Прендергаст и его сторонники приступили к казни 5 узников. Прежде всего пристрелили 2 стражников и выбросили их за борт. Точно такая же участь постигла и 3-го шкипера. После этого Прендергаст спустился в нижнее помещение и собственными руками зарезал несчастного доктора. Остался только 1-й шкипер, который был находчивый и энергичный человек. Как только он увидел, что убийца с окровавленным ножом приближается к нему, он силой дернул путы на руках, оборвал их и в 2 прыжка сбежал с палубы в трюм. Человек 12 заговорщиков с пистолетами в руках сошли вслед за ним вниз и увидели его со спичечной коробкой в руках, сидящего перед открытой бочкой пороха. Всех бочек было на пароходе 100. Шкипер закричал, что он взорвет всех, если его кто тронет. В ту же секунду раздался взрыв, хотя Хадсон полагает, что он был скорее следствием выстрела, нежели произошел от спички шкипера. Но от чего бы ни произошел взрыв, судно «Слава Шотландии» погибло вместе с той сволочью, которая им овладела. Вот какова была, мой дорогой мальчик, та ужасная история, в которую я был невольно вовлечен. На следующий день мы встретили судно «Хотспур», шедшее в Австралию. Капитан этого судна взял нас на борт, легко поверив, что мы спасшиеся от кораблекрушения. «Слава Шотландии» была записана в Адмиралтействе в число судов, пропавших без вести, и никто даже до сих пор и не подозревает, какова ее настоящая участь. После благополучного плавания «Хотспур» пришел в Сидней. Я и Эванс переменили фамилии, и я отправился на «Золотые прииски», где обыкновенно собираются люди всех национальностей и где чрезвычайно трудно установить тождество чьей-нибудь личности. Остальное рассказывать не стоит. Мы работали, разбогатели, вернулись в Англию и сделались богатыми землевладельцами. Мы прожили мирно, спокойно более 20 лет, думая, что прошлое кануло в вечность. Представь же себе теперь, что я должен был почувствовать, когда к нам явился неизвестный моряк, в котором я тотчас же узнал человека, некогда спасенного нами. Он, очевидно, проследил нас как-нибудь и решил использовать наш страх в свою пользу. Теперь ты легко поймешь, почему я изо всех сил стремился сохранить с ним добрые отношения. И ты пожалеешь меня, когда узнаешь, под каким я жил страхом после того, как этот человек ушел от меня с угрозами к другой своей жертве. Внизу приписано неразборчивым почерком, который можно прочесть трудом. Бедос извещает меня шифрованной запиской, что Ха рассказал все. Создатель, будь милостив к нам, грешным. Вот все то, что я прочел в ту ночь молодому Тревору. И я думаю, Ватсон, что в обстоятельствах этого дела есть очень много драматического. Добряк Тревор был опечален всем этим до такой степени, что уехал отсюда в Терай торговать чаем, где находился и по сие время. Слышно, что он там процветает. Что же касается матроса и Бедоса, то со времени получения последнего рокового письма о них ничего не было более известно. Оба они исчезли бесследно. В полицию никаких донесений не поступало, так что опасения покойного Тревора были напрасны. Хадсон только грозил. В последнее время его видели кое-кто, и полиция думала, что он, убив Бедоса, убежал. Я думаю иначе. Весьма вероятно, что Бедос, доведенный до отчаяния угрозами Хадсона, убил его и бежал из страны, захватив с собой столько денег, сколько их имел под рукой. Вот и все факты этого дела, доктор. И если оно годится в нашу коллекцию, то вы можете воспользоваться им.